О различиях и сходствах. С Арчи я играл в песочнице все свое нежное детство. До того момента, когда самостоятельная жизнь человека заканчивается и разверзается настоящий кошмар, именуемый школы. Тут наши пути разошлись, ну, не то чтобы совсем уж сразу разошлись, но расходиться постепенно начали. Родители отдали нас в разные школы, но, разумеется, в специализированные, считавшиеся по тем временам элитарными. Его в немецкую. В семье Арчи почему-то традиционно отдавали предпочтение этому языку. А меня в английскую, по настоянию бабушки. Нам обоим купили одинаковые ГДРовские письменные столы. За ними мы теперь сидели каждый в своей квартире. И целыми днями, как проклятые, делали уроки. Песчаные башни остались в прошлом, нам уж было не до них. Виделись мы с Арчи гораздо реже. У него, как у меня, появились новые друзья. Он стал дружить с шестилетним конопатом Петей из соседнего двора, который вечно ходил с капризной миной и все время шепеляво повторял: «Когда я выхову гувять, у меня всегда пофет и гувку». Этот Петя мне не нравился. Я играл с ним и с Арчи только когда во дворе кроме них никого не было. А так я проводил время с своим соседом по лестничной клетке, Лешей Безенцовым, и его друзьями. Обычно мы гоняли мяч и оглашали двор громкими криками. Арчи и конопатый Петя предпочитали держаться от нас подальше. В школе у меня тоже появился новый приятель, Миша Старостин. Он оказался гораздо интереснее, чем Арчи, особенно когда научил меня считалки. Шишел-мышел, пернул-вышел. И все-таки с Арчи меня по-прежнему многое связывало. Наши родители регулярно созванивались и приходили друг к другу на семейные торжества. Мы оба любили настольные игры, хотя он отдавал предпочтение шахматам, а я игрушечному хоккею. И кроме того, на протяжении двух долгих детских лет, пока Арчи не переехал в другой район, посещали одну и ту же музыкальную школу. В интеллигентных семьях в советское время было принято, чтобы дети учились музыке. И Арчи играл на скрипке, а я на фортепиано. Два раза в неделю, во вторник и в пятницу, вернувшись после уроков домой и пообедав, я укладывал ноты в огромную папку, спускался во двор, где меня уж поджидал Арчи с такой же точно папкой и со скрипкой. Мы выходили на улицу и шли к остановке троллейбуса, который подвозил нас прямо к зданию музыкальной школы. Помню, однажды весной мы с Арчи стояли на задней площадке. Два восьмилетних мальчика в похожих демисезонных пальтишках и шерстяных шапочках. Арчи громко рассказывал мне историю про учителя физкультуры в своей школе, глупого и толстого, которому они придумали прозвище «беременный таракан». Было шумно. В старом троллейбусе все тряслось и грохотало. Из того, что Арчи мне говорил, я с трудом разбирал лишь отдельные слова. На остановках становилось тише, и когда в троллейбусе очередной раз открылись двери, я услышал сиплый мужской голос: «Вон те два пацана. Ведь ты не туда смотришь». Я был воспитанным мальчиком, так, по крайней мере, казалось моим родителям и их знакомым, и твердо знал, что подслушивать разговоры взрослых неприлично. Поэтому, не поворачиваясь и старательно делая вид, будто меня интересует все то, что рассказывает Арчи, я украдкой бросил взгляд туда, откуда доносился голос. Справа сидели двое усатых мужчин в кепках. Они добродушно смотрели в нашу сторону и явно обсуждали именно нас. Сквозь легкий шум закрывающихся дверей я услышал, как один из них произнес вполголоса: «Ишь ты, жиденята! Глянь, аккуратные, какие чистенькие, музыкой занимаются», и добавил после короткой паузы: «Молодцы». «Точно», — поддакнул второй, — «они с детства башковиты, а мой балбес по помойкам шарится, школу прогуливает». «Вот я и говорю», — снова подал голос первый, — «у меня такой же дурелом растет, весь в мамашу-паразитку пошел, все ему вынь да положь, дневник весь в двойках. А туда же купи мороженое, купи велосипед!» Троллейбус затарахтел, и окончание разговора потонуло в грохоте и треске.